В апреле 1930 года Марина узнала о самоубийстве Маяковского. В чем причина этого его поступка? Любовное разочарование? Усталость творца? Или медленное удушье из-за политической обстановки? Цветаева терялась в догадках. Только одно ей было ясно. Воздух коммунистического рая вреден для поэтов. Не зацикливаясь на этом выводе, она, тем не менее, решает, сохраняя верность памяти покойного, создать цикл стихотворений, в которых он был бы главным героем. Над свежей могилой она поздравляет Маяковского, этого сфинкса, с тем, что его смерть чиста. Цикл создан в Савойе в августе 30-го года, где Марина с детьми, сначала только с Муром, а потом и Аля приехала, прожила до 9 октября, когда и закончилось восьмимесячное пребывание Сергея в санатории, и все они вернулись в Медон. Это чтобы чуть позже не делать новой ссылки. А цитирую здесь Труая вовсе не стихи, но письмо Тесковой, назвавшей поэта когда-то «грубым сфинксом» от 21 апреля 30-го года. «Бедный Маяковский, ваш сфинкс, чистая смерть, все дело в чистоте». Цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в семи томах, том 6, письма, Москва, Эллислаг, 95, страница 386, примечание переводчика». «Не имеет значения, что он был советским гражданином, — полагает она, — раз он так верно служил русской литературе. Далеко не все окружение Марины разделяло это ее мнение. А она, продемонстрировав свое восхищение Маяковским, вернулась к переводу «Молодца». «Если все с ним пройдет хорошо, — думала Марина, — ей удастся сделать в Париже такую же успешную карьеру, как в Москве». В ожидании этого гипотетического успеха она ликовала от счастья, получив несколько сотен франков за участие в русском литературном вечере, устроенном в зале географического общества. Доход от этого вечера позволил ей отправиться к Сергею в Верхнюю Савойю и снять там квартиру поблизости от санатория, где он лечился. В октябре 1930 года они вдвоем вернулись в Медон, где их встретили дети и прежние заботы. Ариадна училась теперь в Луврской школе. Угрюмый Мур, которому нечем было заняться, болтался весь день по улицам. А Сергей, еще слишком слабый для того, чтобы выйти на постоянную работу, довольствовался тем, что брал уроки операторского мастерства на курсах кинематографической техники. Что до Марины, то она, закончив на удачу перевод «Молодца», первым делом отнесла его во французский литературный салон, прославленный своим влиянием на издателей, чтобы прочесть там. Ее ангел-хранитель Елена Извольская сопутствовала Марине в этой попытке. Испытание оказалось сложным. Даже присутствие этой сердечной женщины, обладавшей к тому же большими связями, не смогло сделать обстановку менее натянутой. Стихи Цветаевой ничуть не затронули светскую и пресыщенную аудиторию. В надежде облегчить трудную жизнь Марины, мы однажды попытались заинтересовать ее творчестве французские литературные круги. Как раз в это время она закончила французский перевод своего «Молодца» и была приглашена в один из известных в то время парижских литературных салонов, пишет Елена Извольская. «Я сопровождала Марину и очень надеялась, что она найдет в нем помощь и признание. Марина прочла свой перевод «Молодца». Он был выслушан в гробовом молчании. Увы, русский парень не дошел к царствующей в этом доме снобистской атмосфере. Думаю, что в других парижских кругах ее бы оценили. Но после неудачного выступления Марина замкнула свое одиночество». Елена Извольская, поэт обреченности. Цитируется по книге Марины Цветаевой в «Воспоминаниях современников. Годы эмиграции. Москва. Аграф. 2002. Страница 239. Примечание переводчика». Беда никогда не приходит одна. В начале следующего года очаровательная Елена Извольская, такая чуткая к настроениям Марины, такая внимательная, принимавшая так близко к сердцу ее интересы, вышла замуж. Мало того, после свадьбы молодожены должны были отправиться в Японию. Марина чувствовала себя преданной, ограбленной, лишенной всего. Понимая, какое горе она причиняет подруге, новобрачная притворилась, будто сочувствует ей. Но эгоистическая радость сияла в ее взгляде. Цветаева почувствовала себя вдвое униженной. А тут еще новость из Москвы, усугубившая это чувство. Пастернак влюбился».